Золотым правилом Ильюшина, которому он неукоснительно следовал и следил за его выполнением, было то, что конструктор должен работать за доской в первую половину дня и обязательно со свежей головой. В первую половину дня он занимается своей текущей работой, никуда не ходит увязывать. К нему никто не приходит, не мешает, не звонят по телефону. Так было у Ильюшина. Первая половина дня полностью посвящена конструированию. Человек приходит за 5 минут до начала работы, готовит рабочее место и начинает трудиться. Нормальная рабочая обстановка складывается не только из дисциплины, но и из самого рабочего места вплоть до карандаша. А карандаши были хорошие, чешские, да и американцы давали по ленд-лизу. И резинки были белые, каучуковые, грязи не оставляли. И готовальни американские завел Ильюшин. И трудно представить, чтобы помещения ремонтировали, когда все работают, а не летом, во время всеобщего отпуска. «Конечно, в ту пору и бюрократии было поменьше», — говорит Нахратян Тарасян. «Ко времени перестройки у нас стало 120 министров, а при Сталине было 17, и каждого министра знали по фамилии: Бещев, Шахурин, Шашков, Засядько, Зверев, Устинов, Ванников. А говорят, что тогда развели бюрократию». У Ильюшина были такие черты, которые сложно классифицировать, положительные или отрицательные. Единство противоположностей, общительный, веселый на досуге человек и в то же время строгий, не меняющий своих принципов ни на работе, ни на отдыхе. Во время массовки на природе, окруженный группой сотрудников, он играл на гармонии. Поиграл, отложил ее, отошел в сторону. Один из коллег взял гармошку и стал что-то пиликать. Пришел Ильюшин, выгнул бровь. «Знаешь что? Есть такой неписанный закон. Гармошку, мотоцикл, жену из рук в руки не передавать». Сказал не зло, но с определенной строгостью. Вроде бы с юмором, но все-таки серьезно. Иной на его месте, может, и не обратил бы внимания. Великие мастера сплачивать коллектив — японцы. Организуют экскурсии, поездку на природу. Ильюшин, не зная этих японских штучек, сам внедрял нечто подобное. Действовало. К тому же, когда человек выпьет в компании, он невольно раскрывается, и обида, и ненависть, и любовь — все наружу. Сам-то он выпивал мало, почти не пил. Лишь однажды, когда Ильюшины жили на Патриарших прудах, Сталин напоил. Чекисты привезли, приставили к двери и ушли. Все, кто с ним бывал за одним столом, вели себя тверезо. 2-3 рюмки выпьют, вино и коньяк всегда оставались. В иных компаниях не хватает. Один мой знакомый, окинув привычным взглядом накрытый стол, всегда говорит: «Все хорошо, но водки не хватит. Сколько б бутылок ни стояло». «Пьян да умен, два удела в нем», — ссылался на народную мудрость маршал Голованов. Когда Ильюшину было 30 лет, у него заболела печень, и один врач посоветовал: «Молодой человек, если хотите жить, перестаньте есть мягкий хлеб, сахар и не пейте спиртного». Ильюшин стал следовать этому совету. К тому же и ел немного, даже от любимого пирога маленький кусочек отрезал. После еды прогуливался, чтобы отработать калории. Он с омерзением вспоминал, как ночевал в охотничьем домике, и с грохотом ввалился весьма ответственный работник в мертвецки пьяном состоянии. высокопоставленная туша нелепо упала на кровать. Был особый, самый большой ежегодный праздник в ОКБ, который обязательно вспоминают те, кто работал с Ильюшиным. Полгода жили предвкушением праздника, потом полгода вспоминали. Обычно летом получали большую премию, Ильюшин заказывал теплоход, и все ОКБ в назначенный день отправлялось по каналу Москва-Волга. Ильюшин считал, что раз в год коллектив должен хоть один день отдыхать вместе. Поручая организовать поездку, он говорил: «Надо сделать так, чтобы все желающие смогли участвовать». Проплывали километров 30, останавливались в живописном месте, где укажет Ильюшин, садились за общий стол на зеленой поляне, кучковались, играли в волейбол, футбол, боролись. И Ильюшин боролся. Сильный, кряжистый, крепкий мужик. Купался, нырял, и не было ему равных по дальности ныряния. Однажды вынырнул без трусов и смеется: «Я бы еще дальше проплыл, да трусы потерял». Сохранились снимки. Ильюшин среди своих, в соломенной шляпе, тенниске, как председатель колхоза, как будто едут сдавать хлеб государству. Отличить его от обычного рядового сотрудника было невозможно. Однажды капитан парохода, на котором плыли, спросил: «Который-то Ильюшин, покажите». Показали. «Какой же он у вас простой?» «Простой», — подумали и улыбнулись. «Тебе бы с ним поработать». На службе он ходил быстро, почти бегом, а домой шел неторопливо, снова обдумывая что-то. Становился неторопким, как при выпуске в жизнь нового самолета. На работу ходил пешком, с Планетной улицы на Ленинградский проспект, держа металлическую палку, в которой перекатывалась дробь для укрепления руки, Микулин придумал. Пушкин когда-то гулял с подобной тростью, принимал ванну со льдом. Зачем? Чтобы его, полного физических и духовных сил, самого умного человека в России, застрелил некий иноземец, ногти его не стоящий. Все зачем, зачем? Ильюшину, казалось, сноса не будет. Зачем он жил? Был ли счастлив? Доволен? Вряд ли. Но, во всяком случае, он был куда счастливее многих тех, кто работал тогда и дожил до сегодняшних дней. Кончается работа. Ильюшин говорит со своим помощником: «Ну, ребятушки, устали? Поехали на речной вокзал». Посадит в машину и везет в ресторан. Приедут, сядут за стол. Ильюшин закажет все, что надо, подойдет к оркестру, попросит, чтобы исполняли русские песни. Потом развезет по домам. А когда к себе домой приглашал на пироги, подойдет со списочком Германову, Лещенеру, Семенову, человек 10 обойдет. «Завтра я приглашаю вас к себе в гости». Но не дай бог на другой день кому-нибудь опоздать на работу. Были Дима, Витя, а проштрафились сразу Дмитрий Владимирович, Виктор Николаевич. Но очень не любил, когда приглашал, а кто-то почему-то не мог прийти, отказывался. Резко отворачивался и долго не разговаривал. Обида? Тщеславие? Хозяин. «Все-таки он хороший был человек, Сергей Владимирович», — говорит Елсакова. «В 7 вечера мне улетать в командировку. Я с чемоданом пришла на работу, а в 6 он вызывает меня: „Ольга Николаевна, я вас приглашаю на чашку чая“. Но я сейчас улетаю в командировку. Билет можно сдать». Ребята сдали билет, взяли на час ночи. Я попила у него чайку, Анастасия Васильевна испекла на плитушку северный пирог с яйцами и сметаной. Не событие, а запомнилось. «У меня много знакомых на других авиационных фирмах», — говорит Черников. «Они признавались, у нас до Бога проще добраться, чем до генерального. В этом отношении Ильюшин был, конечно, на голову выше других. Сам он в командировке ездил со своими специалистами, ездил к главным конструкторам двигателей в Запорожье, Пермь, Куйбышев. Садились на поезд, приезжали, размещались в гостинице. Кончат заседать, выходят на улицу. Сотрудники жмутся. Свободное время, можно бы и выпить, но как генеральный. А генеральный читает их мысли. «Ребятушки, ну что ж, мы сегодня не отметим?» И становился в очередь за коньяком. Только не забыть бы лимонов купить. Я много не ем, но лимон к коньячку обязательно. И всех приглашал в свой номер. «Чего ж не разливаете, ребятушки?» И ребятушки разливали. И он рюмки две выпивал. Как-то собрались на Волге возле Куйбышева. «Я буду уху варить, вы мне помогайте», — говорит. Все чистят рыбу, а он надел фартук. «Я вам тройную уху сварю». «Что нравилось в нем?» — задается вопросом фрезеровщик Валентин Васильевич Макаров, работающий на ферме с 1946 года. «Подошел ко мне». Протянул руку, я вытер руки, поздоровались. «Что это ты такой худой?» — спрашивает. «Ты здоров?» А я тощий был, отвечаю. «Я всегда такой». «Ну, если здоров, тогда это хорошо. Может, спортом занимаешься?» «Нет, спортом не занимаюсь, берегу здоровье». Ильюшин взял чертеж, посмотрел. «Можно по этим чертежам работать или нет?» «Листков много. Я делал турельное кольцо для пулемета на самолете Ил-22. К чертежу дается еще 5-6 лучей. Луч — листок уточнения чертежа. На чертеже один размер, а на луче изменен. По марке делать не имеешь права. Все в голове надо держать или на бумажке отмечать. Неудобно. А был приказ по ОКБ о том, что чертеж не должен иметь больше 3 лучей. Если больше, нужен новый чертеж». «Это безобразие», — сказал Ильюшин и что-то записал. На следующее утро ко мне бежит Евгений Иванович Санков. «Какой разговор был с Сергеем Владимировичем?» «Я рассказал. Через 3 часа у меня был новый чертеж. А Евгению Ивановичу, наверное, попало». В наши механические цехи Ильюшин не так часто ходил, но рабочие привыкли, что посещал. Сейчас, если Генрих Васильевич появится, то все знают заранее, убирают, подметают. А тогда дело обычное. На сборке он чуть ли не каждый день бывал. Не зря Ильюшин ходил по заводским цехам, прислушивался к рабочим. Файн механик, мастер высшего класса, скажет ему: «Сергей Владимирович, я-то эту деталь сделаю, а на серийном производстве не потянут». Ильюшин немедленно вызывал конструктора, и это место переделывали. Он понимал, что достигнуть совершенства в самолете по всем параметрам невозможно. Как правило, что-то улучшают за счет другого. Чем-то надо жертвовать ради более важного. Стиль Ильюшинской фирмы — технологичность. Все, что придумано, должно быть удобно в изготовлении и монтаже. Можно сделать экзотику, а нужен простой и надежный самолет. Просто, но качественно. Дешево, но надежно. Девиз Ильюшинской фирмы. Быть конкурентоспособным и никому не уступать на мировом рынке. Так работал И так завещал работать Ильюшин. И потому он считал, что самолет, как и ребенка, не только производят на свет, но и всю жизнь воспитывают. Но если что-то не нравилось... «Я тебе запрещаю летать на этой машине», — сказал он однажды Кокинаки. Взял топор и разрубил деревянный фюзеляж. Он составил памятку конструктору и постоянно ее дополнял, излагая основные принципы работы, которые позволят сделать конструкцию полностью обдуманной. В памятке были, например, такие пункты: «Пускай силу по кратчайшему пути и принимай ее по возможности меньшим количеством деталей». Количество болтов крепления конструкции к каркасу должно быть не менее 4. Проверь, можно ли конструкцию собрать неправильно. Прими меры, чтобы детали могли быть смонтированы только на свои места и только в заданном, если это не безразлично, положении. Сделай так, чтобы их нельзя было перепутать. Хозяин. Крестьянин. Но крестьянин в применении к Ильюшину — это ладонью собрал крошки со стола и в рот отправил, чтобы ничего не пропало. «Сталина тоже называли хозяином. Он был руководителем», — говорит Новожилов. «И Ильюшина называли хозяином. И оба неплохо руководили. Что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо. Важен комплексный результат. Хозяин пришел, хозяин сказал». Ильюшин был действительно хозяином. Это первое. А дальше я должен сказать, Ильюшина боялись. Не надо скрывать. Я бы не хотел подробно вдаваться в причины этой боязни. Частично это вытекало из требовательности Ильюшина. Ему ничто не было безразлично. Если он встречал во время работы бездельника, подходил и спрашивал: «Простите, а почему вы не на рабочем месте?» «Мы были студентами-практикантами, идем по улице. Заметили его машину, думали, мимо проедет, а он остановился. Чего это вы гуляете?» «Стипендию получили, Сергей Владимирович?» «Ну, это, конечно, сверхуважительная причина. Не то в шутку, не то всерьез», — заметил Ильюшин. «Сейчас у нас толпы шатающихся. Такой вопрос задать трудно, того и гляди пошлют, а Ильюшина не посылали». «Почему?» «Потому что послать его было опасно. На следующий день можно было лишиться пропуска». Правда, таких случаев, может, было 1-2 за всю нашу историю, но это было не исключено. Хозяин учитывал состояние страны, ее извечную бедность, и к государственным деньгам, к народному имуществу относился как к собственному хозяйству, стараясь тратить минимум и на себя, и на свою работу. Я приведу одно его высказывание, касающееся создания самолета, продолжает Новожилов. Он говорил, что нам надо делать самолеты так, чтобы не разорять советский народ. Этот лозунг прошел красной нитью через всю творческую жизнь выдающегося советского авиаконструктора Ильюшина. В этом его хозяйское отношение к государству. Но, к сожалению, это иногда переходило и в излишнюю скромность. И в результате мы чего-то не добирали в материально-технической базе, в обеспечении людей. Его называли хозяином не только за жесткость требований, но и за рачительное отношение к созданию самолета. Да, говорили, хозяин пришел или сэр пришел. Он подписывался «Сэр Ильюшин». Он стремился делать самолеты, которые быстро бы окупались, приносили максимальный доход государству, много летали и долго морально не старели, — говорит Семенов. Вот эта главная цель и определила основное направление всей нашей работы. Он не раз повторял, что страна наша богатая, но не расточительная, и у нее много неотложных расходов. Мы можем сделать дорогой самолет, и промышленность будет его строить, но это останется на нашей совести. Если мы сможем сделать такой же самолет, но хоть немного дешевле, мы обязаны это сделать. Хорошая конструкция — это конструкция дешевая, а дешевая — значит простая, но не примитивная. Сложную конструкцию создать проще, для этого не нужно особое дарование и много творчества. Как появляется сложная конструкция? В процессе работы возникает какая-то трудность, и вместо того, чтобы от нее, помучившись, избавиться, ее, говорил Ильюшин, ублажают, обвешивают дополнительными элементами. Так проще. Понимая, что никакими распоряжениями добиться желаемой простоты невозможно, он, не жалея сил, прививал конструкторам вкус к простому решению, ценил такие решения и давал советы, как этого надо добиваться. «Простая конструкция, — говорил он, — это малодетальная конструкция, и детали ее выполнены методом литья, штамповки, прессования». Терпеть не мог роскоши, швыряния деньгами, и жил замечательно скромно. В правительстве обсуждался вопрос, что такие люди, как Ильюшин, должны жить на полном государственном обеспечении. Он отверг это. И на работе было так же. Зачем нам двухэтажное здание? Мы и в одноэтажном поместимся. Что вы, ребятушки, обойдемся, это же денег стоит. Мало кто на его месте так поступал. А ведь это было, когда и авиация была в почете, и он был самый уважаемый в стране конструктор. Ильюшин на деле притворял в жизнь известный потом лозунг «Экономика должна быть экономной». «Он экономил на всем», — говорит Шапошников. «Когда я стал директором завода, я заимел огромный зуб на Ильюшина, потому что у нас не было летной базы в Жуковском, стоял один фиговенький сарай, а у Туполева дворцы. Почему Ильюшин ничего этого не сделал? Что ему стоило снять трубку и сказать Сталину, зная, насколько, мягко говоря, напорист в этом отношении Туполев? Сейчас нам ставят в укор то, что туполевская фирма в два раза больше, чем наша. А Ильюшин всю жизнь гордился, что имел людей в четыре раза меньше, чем у Туполева, выполнял не меньше интересных и сложных заданий, и самолеты строил не хуже. Об этом забывают. Он говорил: «Я государственный человек, и главный наш девиз — малыми силами большие дела». Вспоминаются слова Карамзина о молдавском государе Штефане Великом: «Малыми средствами творя великое». «Малыми силами, но чего это стоило?» — говорит Игорь Яковлевич Катырев. «Сейчас наш ангар в ЛИИ один из лучших, но построен, когда Сергей Владимирович ушел на пенсию. Месищев построил большой завод, а Ильюшину было жаль старое выбросить. С возрастом это крестьянское еще больше стало проявляться. И нельзя сказать, что он был скупой. Во время войны, рассказывали сотрудники, подойдет, детям конфет передаст. Когда в Делялево приезжал после войны, обязательно скупал все, что можно скупить не на карточке, привозил деревенским ребятишкам». Нет, об Ильюшине не скажешь того, что говорили об одном знаменитом летчике, продолжает разговор представитель третьего поколения ильюшинцев Георгий Александрович Шереметьев. Шутили: Если во время полета этот летчик увидит на земле пятачок, обязательно сядет и поднимет. Когда улетал, оставлял жене 3 рубля. Ни в чем себе не отказывай. Ильюшин берег казну. И думаю, если большинство людей у нас поступали так, как он, мы бы не развалили державу и жили б лучше всех в мире.